Глава 17. Несколько мгновений я смотрела на лорда Мирса. Мозг отказывался осознавать сказанное. Айлендир мертв? Нет. Нет, невозможно. Этого не может быть. Я судорожно схватилась за Кейлор и попыталась активировать вызов. И еще раз попыталась. И еще. Но ответом мне было молчание. Он мертв, леди. К нападению явно готовились. Там никто не мог уцелеть, — повторил лорд Мирс. Айлендир! Отчаянный мысли-крик в пустоту и рвущийся из груди полурык-полустон. Его нет. Боль, ужас, одиночество, разрывающее на части, которое внезапно отступило от сильных объятий стиснувшего меня Александра. «Тихо, милая, тихо», — хрипло выдохнул он. «Я рядом». «Ты не одна». Его связь с Яной, которая действовала и на меня, сработала и в этот раз. Действительно стало легче. Я вцепилась в Александра, как утопающий в спасательный круг, ибо боль пересилила даже неприязнь к этому человеку. А потом подошел лорд Баллар. Его глаза полыхнули багровым, а зрачки стали вертикальными и совершенно нечеловеческими. Словно сквозь них проглянуло еще что-то. Хотя... Судя по тому, как зашевелилась моя пиявка, так и было. Она точно знала, кто это. Впрочем, едва ощутив ментальное касание, я тоже поняла. В прочитанной мной, казалось бы, вечность назад книги их называли багровыми тварями. Так же, как лиловые вызывали любовь, багровые взращивали ненависть. И теперь... Когда под влиянием сильных эмоций ментальная защита слетела, эта ненависть стала наполнять меня. Но сейчас я была не против. Наоборот, впитывала ее всей своей сутью, потому что ненависть помогала заглушить боль. «А вот так, девочка, дыши. Боль потери для изменчивых всегда сильна, но ты сможешь с ней справиться», — произнес лорд Баллар. «Не стоит жить с болью». «Живи с ненавистью. Скоро мы вернемся в земли клана и...» «Вернемся?» — я с негодованием вскинула голову. «Вот так? Просто?» «А ты хочешь что-то еще?» «Хочу. Мне мало ненависти. Я хочу мести!» Взгляд лорда Баллара потемнел. «Я тебя понимаю», — медленно произнес он. «Однако и ты должна понять». Врагов много, очень много. Это не только радикалисты, это еще и те, кто приходит из другого мира. А мы даже в этом не хозяева. Обычными методами не справиться. Но... поторопила я, от нетерпения подавшись вперед. Но есть метод необычный, радикальный. Какой? «Ты слышала историю о комете и появлении магии?» «Да». «А о варданской ереси?» Я кивнула снова. «Так вот обе легенды правдивы. Зверь в Черном озере, великая Тиаматте, появилась с кометой. И именно она дала людям магию...» Лорд Баллар усмехнулся. «Но лишь для того... чтобы потом всех пожрать». «Как это? Зачем?» — не поняла я. «Зверь питается магической энергией, и, появившись на Иаре, Тиаматте посеяла семена для будущего урожая». Я сглотнула. «Именно поэтому последователи варданского учения покинули наш мир и отказались от магии, чтобы однажды не стать обедом», — продолжил он. «Остались те, для кого магия была слишком важна, и те, кто отказался верить в настолько глобальные масштабы катастрофы. Ну а кто-то надеялся, что сумеет избежать страшной участи. Все они просто решили держаться подальше от Черного озера». «Но не мы», — пробормотала я. «Не мы». Лорд Баллар кивнул. «Мы хотели получить от магии больше. Хотели увеличить свои способности настолько, чтобы среди других магов нам не было равных. Поэтому мы остались. Буря, стужа и тень избрали путь служения. Да, мы служили Тиаматте долгое время, подпитывали ее жертвами, а она усиливала, изменяла нас и нашу магию. Однако смерть в наши планы все-таки не входила. Поэтому мы наложили на Черное озеро 3 печати. Печать тени скрыла Тиаматте от глаз людей и дархатов. Печать стужи заполнила озеро искажениями, чтобы дремлющий зверь не мог отличить сон от реальности. А печать бури закольцевала местность вокруг Черного озера, искажая любую магию, чтобы Тиаматте не могла учуять, насколько ее концентрация возросла на Яре. И так продолжалось до тех пор, пока мы не изобрели оружие, которое сможет при необходимости уничтожить Тиаматте. Так что теперь мы можем призвать и подчинить ее. И она подчинится, либо погибнет. «Вместе со всей планетой», — вспомнив сферу из видения, прошептала я. «Да», — жестко подтвердил лорд Баллар. «Но разве стоит жалеть врагов? Или ты забыла, что они приговорили весь твой домен к смерти? Что никто из них не пощадил бы тебя даже теперь, через 1000 лет после той войны? Впрочем, я уверен, что до уничтожения планеты не дойдет. Тиаматте подчинится. Мы сможем управлять ей. Ты это сможешь. И тогда никто, находящийся на Яре, не посмеет пойти против». Он был прав. Ненависть, пожирающая меня изнутри, требовала того же. Вот только... «Но если зверя запечатывали трое, как теперь обойтись без тени?» — выдохнула я и тут же поджала губы, стараясь не думать об Айландире. «Маскировка от чужаков ни нам, ни зверю не помеха», — успокоил лорд Баллар. «Печать бури сниму я. Останется только позвать, и для этого нужна королевская диадема стужи. Нужна ты, Ева. Ты хочешь мести? Хочешь защиты? Все в твоих руках. Сними искажение, сломай печать и призови Тиаматте, а она сделает остальное». Лорд Баллар, Александр, лорд Мирс и даже Яна напряженно смотрели на меня. Они ждали моего решения. И я его приняла. «Хорошо. Мы должны защитить себя. И мы должны отомстить. За себя и за Айландира». Общее облегчение почувствовала почти физически. «Умница. Наконец-то ты все поняла и приняла верное решение», — произнес Александр и, поддерживая, сильнее сжал мою руку. А лорд Баллар повернулся к рыжеволосому военному и приказал: «Мирс, Виману и отряд отправляйте в Грейвхолл. Пусть попытаются отыскать основной межмировой портал, через который эти твари к нам лезут. Мы должны его уничтожить и заодно узнать, из какого они мира. И приготовьте отдельную диртему для меня и Евы. Мы полетим к Черному озеру». «Будет исполнено, мой лорд». Лорд Мирс коротко поклонился, подхватил тело мертвого мужчины и, накрыв того маскирующим заклинанием, вышел. «Вы полетите одни?» Александр, слегка нахмурясь, посмотрел на отца. «Я не нужно находиться у всех на виду в момент, когда сообщат о неудачной попытке побега стужи», — напомнил тот. «А затем лично познакомиться с Дамиана. Уверен, едва узнав о пропаже сына, пепельник тоже помчится к Грейвхоллу». «Да, ты прав», — признал тот. «Ладно, вылетайте. А мы пройдем по порталу у Грейвхолла и отрубим змее голову». На этом разговор и закончился. Александр с Яной пошли демонстрировать девушку окружающим, а мы с лордом Балларом под маскировкой спустились в ангар и через несколько минут покинули Виману. Полет проходил в тишине. Лорд Баллар хмурился и всячески демонстрировал, что к разговорам не расположен. Да и мне говорить не хотелось. Хотелось только одного — побыстрее провести обряд и, наконец, обрушить на убийцу Айландира то, что они заслужили. Только мысль о мести заставляла меня держаться и не позволяла дать волю слезам. К счастью, путь до Черного озера был близким, а когда мы полетели над заледеневшим берегом, я принялась высматривать конечную цель путешествия. Старый, разъеденный временем алтарь увидела издалека, даже несмотря на то, что стояла ночь. Он выделялся на снежной белизне плато, огромным черным пятном. Огромная каменная плита, вся в щербинах, сколах и трещинах, покоилась на вросших в промерзшую землю каменных столбах. Еще на подлете я постаралась оценить размеры алтаря. Выходило не менее 2 метра в ширину и не менее 3 в длину, плюс толщина не менее 0,5 метра. Здоровущая штуковина. Даже сейчас, спустя столько веков, алтарь смотрелся грозно, словно старый кряжистый воин, который способен одним высверком ледяного взгляда обратить врагов в бегство. Совсем близко подлетать к нему лорд Балар не стал, приземлившись за пару десятков шагов. «После воззвания искажения магии могут быть слишком сильны», — пояснил он, хотя я и не спрашивала. «Так что лучше поберечь Диртему, мало ли». Молча кивнула, не отводя взгляда от каменюки. Это место на меня действовало странно. Ведь, по большому счету, что такое этот алтарь сейчас? Тяжеленная глыба и только. Во всяком случае, пока на нем снова не начали проливать кровь. А у меня все равно мороз по коже пробегал от одного его вида. Даже ненависть чуть отступила. «Ладно, выходим», — наконец сказал лорд Балар и первым выбрался наружу. Я последовала его примеру. Черное озеро встретило нас знакомым вьюжным ветром. С легким удовлетворением я заметила, как родственник слегка поежился и накинул согревающий полог. Все-таки, несмотря на то, что буря тоже жила у Черного озера, домом оно являлось только для меня. Хотя... Я вновь перевела взгляд на алтарь и все-таки поежилась. Нет, пожалуй, конкретно для этого места сделаю исключение. Слишком оно чужое. Даже для стужи. Подойдя к алтарю ближе, я смогла рассмотреть выбитые в камне полустершиеся руны. А еще заметила, что когда-то вокруг каменной плиты стояли 4 колонны, от которых сейчас остались только основания. «Готово?» — спросил, обернувшись, лорд Балар. Готова я не была. Но и стоять здесь целую вечность не собиралась, поэтому подтвердила. «Думаю, что да». «Что надо делать? Кровь пускать будете?» Неуместно сострила я, сама тут же испугавшись возможного ответа. «Попробуем обойтись», — совершенно серьезно ответил лорд Балар. «Но тут, сама понимаешь, как пойдет. Тиамат, ты слишком долго спала». Я сглотнула. А лорд Балар обошел алтарь и встал с противоположной стороны, жестом приказав мне приблизиться к плите вплотную. Едва я сделала, как он велел, глава домена бури прикрыл глаза и простер над каменной плитой руки. Потом глубоко вздохнул, концентрируясь на заклинании, и резко, совершенно нечеловеческим голосом выдохнул одно длинное шипящее слово. «Ахрамадаш!» Не успел ветер унести шипение прочь, как меня накрыло волной силы, которая начала стремительно подниматься откуда-то снизу. А заклинание повторилось, наполняя собой все вокруг. Я тоже прикрыла глаза, стараясь уловить направление потока, и сразу поняла, что волны силы шли не из промерзшей земли, а из центра алтаря, словно прямо посередине из каменной плиты забил фонтан. Только вот работал он с перебоями. Сила то выплескивалась мощной волной, то почти исчезала, чтобы потом снова рвануть наверх и снова оборваться. «Не хватает фокусировки», — с трудом контролируя заклинание, прохрипел лорд Балар. «Столбы разрушены почти полностью. Сложно. Возьми на себя». «Я поняла. Надо создать связку, стать центром преломления и направить силу по руслу творимого заклинания так, чтобы алтарь понял, что от него хотят». Сосредоточившись и вспомнив все, чему меня учили, я вскинула руки, заставляя силу заметить меня. И тут же прикусила губу от напряжения, подхваченное ее бурным потоком. Переплетение багровых звезд заклинания бури на миг окрасились аметистом, а затем вспыхнули ровным малиновым светом. Заклинание выровнялось. Воздух вокруг загудел, завибрировал. Словно наяву я услышала, как рушатся 1000-летние печати, искажающие и рассеивающие магию этого места. Теперь остался лишь последний шаг. «Зови!» — подхлестнул мысленный приказ лорда Балара. и я по какому-то наитию потянулась сознанием к Черному озеру. Вниз, в темные, скрытые космами дымчато-серого тумана глубины, пытаясь ощутить то, что однажды уже откликнулось, спасая Айландира. Айландира, который погиб. Боль, ярость, ненависть. Они вновь всколыхнулись во мне, заставив до боли сжать пальцы и выкрикнуть «Тиаматы!», а затем дернуться от обрушившегося ощущения чужого присутствия и, резко открыв глаза, обернуться. Прямо около нашей диртемы в воздухе разлилось голубое сияние открывающегося портала. «Лорд Балар!» — крикнула я, прерывая фокусировку. «Какого?» — рыкнул было тот, но, едва завидев выскакивающих на плато вооруженных людей в военной форме, выругался. «Радикалисты!» — крикнула я и рванулась в сторону, выставляя магический щит. Вовремя. Первая шипящая молния, отраженная им, ударила вниз, заставив снег испариться и оставив за собой исходящую паром борозду. От огненного шара я увернулась, стараясь сберечь энергию. Над головой просвистело что-то обжигающее, и один из нападавших, не успев среагировать, получил в грудь огромную огненную стрелу. Лорд Балар не собирался стоять в стороне. «Вместе!» — крикнул он, в два огромных прыжка оказавшись рядом. Вспомнив погодное заклинание, я активировала искоритов, и у пальцев заклубился плотный туман, частично закрывая нас от приближающихся врагов и поднимая с земли колючий снег. А дальше вступил лорд Балар. Подхватив мое заклинание, он скрутил воздух вокруг нас. Метель, вызванная им, свернулась, закрутилась яростно, и через мгновение в сторону наступавших понесся могучий смерч. «Пробиваемся к диртеме!» Под прикрытием смерча мы рванулись вперед к единственному шансу на спасение. Однако смятение в рядах нападающих было слишком коротким. Бросившиеся в стороны от неповоротливого смерча бойцы обрушили на нас новые удары. Щит зазвенел хрусталем, и я ощутила, как стремительно тают силы. «Еще немного, мы уже близко!» — крикнул лорд Балар. А в следующий миг диртема взорвалась. Взрывная волна швырнула меня в сугроб, уши на миг оглохли, а глаза ослепли от яркой вспышки. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя и вновь восстановить концентрацию. Активировав щит, я обернулась к лорду Балару и с ужасом увидела, как тот хватается за обожженное плечо. Его ранили. «Лорд Балар!» — закричала я, вскочив, чтобы броситься к нему. Но в тот же миг воздух разорвала автоматная очередь, и грудь лорда перечеркнула неаккуратная строчка маленьких дырочек, которые сразу стали набухать кровью. Лорд Балар повалился на залитый кровью снег. «Нет!» — я закричала, готовясь бросить на врагов единственное, что могла — леденящее дыхание, понимая, что выхода нет, и потом просто умру. Вскинула руку, активируя искоритов, и тут Черное озеро затрещало. Жуткий, оглушающий грохот пронесся по заснеженной долине, перерастая в зубодробительный вой. И в небо рванулся огромный столб воды и ледяных глыб. Тьма обрушилась на нас разом, скрыв небо и оставив лишь быстро тускнеющую арку портала. А затем я ощутила резко накатившую слабость. Нападающие вокруг стали падать один за другим, и ярость во мне сменилась диким, животным страхом. Тиаматы. Без знаний лорда Балара я ведь и понятия не имею, как ею управлять. Мелькнула паническая мысль, а следом еще одна. Бежать. Бежать, пока выпала возможность. И я бросилась к почти погасшему порталу. Правильно сделала. Едва последний из нападающих упал, как я почувствовала, что слабость начала стремительно нарастать. Тиаматы взялась за меня. Под мысленный визг внутренней пиявки я рыбкой скакнула в портал и попала прямиком в гущу нового боя. Я явно очутилась в месте основного сбора радикалистов. На этой, теперь уже прелестной поляне, кроме моего, горели еще два портала. Один такой же бело-голубой, как за моей спиной. Второй, поближе, пылал алым. А вокруг — бойцы во вражеской форме, которых поливали огнем несколько диртем с виманами в воздухе. И они явно не собирались делать ради меня исключения. Вряд ли в этом хаосе меня вообще кто-то видел. Щит зазвенел хрусталем, блокируя огонь. Глаза начало застилать багровое марево. Устала. Продержусь считанные секунды. Этот бой тоже надо было покинуть как можно быстрее. Но не обратно же к Тиаматте прыгать. Поэтому я набросила маскировку и рванулась к ближайшему порталу. Если основной бой здесь, может, хоть там будет возможность спрятаться. Маскировка получилась рваной. Ноги оказались видны, но я надеялась на то, что сейчас вниз никто особо не смотрит. Ведь основная опасность для врага шла с неба. Поэтому в первую очередь старалась закрыть верхнюю половину тела. Если меня заметят, точно не выживу. Удар! Трое бойцов, находящихся совсем рядом, обращаются в пепел. Щит слетает окончательно, дыхание сбивается от боли в груди, адреналин захлестывает от осознания «следующий буду я». Но портал уже близко, буквально в паре шагов. Из последних сил я прыгнула к нему и в этот момент ударила Вимана. От искажения магической силы разрушающегося заклинания меня тряхнуло, закрутило, а затем буквально швырнуло на землю так, что из глаз брызнули слезы. Я взвыла от боли, но тотчас прикусила язык. Опасно. Меня могут услышать. Хотя, несмотря на гул и звон в ушах, я поняла, что звуков боя больше не слышу. Проморгавшись, оперлась ладонями о жухлую траву и с трудом встала на колени. Быстро огляделась, выискивая врага, но никого не обнаружила. Подернутое утренним туманом поле, на котором я находилась, оказалось пустым, вплоть до лесного горизонта. Из груди вырвался облегченный вздох. Все-таки успела. В последний момент перед уничтожением портала переместиться. А нападающие, видимо, все к своим на подмогу ушли. Повезло, причем дважды. Значит, теперь можно перевести дух, связаться с Александром и... И тут мысль оборвалась. А я ошарашенно застыла, уставившись на раскрашенное розовым золотом восходящего солнца небо, где серебрились целых два полумесяца. Два! Я не на Иаре. Но тогда... Черт побери. Где я?